бросил полежка назад в корзину и уселся читать «Америкен». «Пора бы тебе за 10 лет зарубить это себе на носу!» Со стула я только через 20 минут встать сумела. Пришлось Селину позвать, чтобы она кастрюлю с плиты сняла, хоть до плиты-то и 5 шагов не было. Мамочка спрашивает, а почему ты сама не можешь? А то мы с Джои мультики смотрим. Отдыхаю, отвечаю ей. Во-во, отзывается Джои за газеты. Она столько языком намолола, что дух перевести не может. И захохотал. Этот смех все и решил. Я тут же поклялась себе, что он больше до меня не дотронется или дорого заплатит. Поужинали мы, как обычно, а потом, как обычно, телевизор посмотрели. Я и старший из дивана, а малыш Пит на коленях у отца в большом кресле. Пит, как обычно, прямо перед телевизором и заснул в половине восьмого, а Джо унес его в кровать. Час спустя я отослала спать Джо-младшего, а Селина ушла в 9. Я обычно ложилась в 10, а Джо до полуночи просиживал. Смотрел программу, дремал, газету дочитывал и ковырял в носу. Так что видишь, Фрэнк, тебе особо стыдиться нечего. Некоторые эту привычку и взрослыми сохраняют. Но в тот вечер я в свой час спать не пошла, а осталась сидеть с Джо. Спина у меня полегчала, и можно было сделать то, что я задумала. Может, я и трусила, но теперь не помню. Я все ждала, чтобы он задремал. И дождалась. Тогда я встала, прошла на кухню и взяла со стола сливочник. Я его не специально выбрала. Он на столе остался только потому, что очередь убираться была Джо-младшего. Но и он забыл поставить сливочник в холодильник. Джо-младший всегда чего-нибудь дозабывал. Убрать сливочник, накрыть масленку крышкой.